Оттенок 21. Коронавирусный русский. Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой поражающей. Максим Горький, писатель. Если бы феминистки были менее активными дамами, то современные феминитивы в русском языке могли и не появиться. У слов, связанных с коронавирусом, шансов не появиться просто не было. В 2020 году ковидная волна беспощадно накрыла мир, хочется добавить медным тазом, и установила свои правила. Длительный карантин, закрытие общественных мест, удаленная работа и учеба, прекращение общения, погружение в интернет-сферу. Язык не мог не откликнуться на эти изменения, и вместе с новым укладом жизни в русский язык в огромном количестве хлынули новые слова. Лингвисты отреагировали быстро, и уже в 2021 году вышла в свет монография «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». В нее вошло около 3500 слов. И я не буду сравнивать это количество с лексиконом небезызвестной Эллочки-людоедки из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова, состоящим из 30 слов. Я просто напомню, что по различным исследованиям лингвистов словарь современного образованного человека составляет от 7 до 10 тысяч слов. А тут вдруг прибавляется 50%. Авторы коронавирусного словаря как только не называют такой бурный приток слов. И языковой карнавал, и языковая стихия, и лингвистический пир, и лавинообразное словотворчество. Мне же хочется на этом уникальном примере проследить, как именно, какими путями эта мощная лавина неологизмов вошла в наш язык. Действительно, в этот период появились новые явления, предметы, понятия. Их надо как-то называть. А как? Возможны варианты. Вариант первый. Язык подтаскивает уже имеющиеся ресурсы, то есть слова, которые существовали и раньше, но за ненадобностью употреблялись довольно редко. В связи с пандемией коронавируса они стали востребованными, популярными, актуальными. В эту группу я бы включила самоизоляцию, дистанционное обучение, удаленную работу, масочный режим, социальную дистанцию. Кстати, само название болезни «коронавирус» тоже существовало до 2020 года, ведь вирусологи уже знали эту заразу и изучали ее аж с 70-х годов 20 века. Просто нам об этом мало рассказывали. Это был обычный медицинский термин. Что интересно, когда слово вошло в нашу речь, многие думали, что в середине слова «коронавирус» должна быть «о», а не «а», как и в других русских сложных словах с соединительной гласной – пароход, самолет, металлоискатель. Но это слово было заимствовано из английского языка уже в готовом виде. И «а» здесь не соединительная гласная, а часть первой основы, как и в слове «ротавирус», например. В итоге немного пошумели и перестали, привыкли. Вариант второй. Старые слова, которые давно были в языке, получили еще одно коронавирусное значение. Например, корона, кроме головного убора правителя, стала сокращенным названием заболевания. При упоминании маски всем представляется не карнавал, а медицинская защитная повязка для лица. Британец уже не житель Туманного Альбиона, а новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. А спутник из попутчика превратился в вакцину. Да и само слово «вакцина» многие стали воспринимать в более узком смысле, как препарат исключительно для прививки против коронавируса. Но больше всего в этой группе мне нравится новое звучание сокращения «ДОНЭ», которое в период ковида шутники расшифровали как «до начала эпидемии». Вариант третий – сокращение и аббревиатуры. Эта модель работает очень просто. Сначала мы описываем несколькими словами или одним, но очень сложным и длинным словом, некое явление или предмет, а потом берем ключевое слово и сокращаем. Так родились дистант от дистанционного обучения, ВКС – видеоконференц-связь, удаленка – удаленная работа из дома, да и ту же самую корону можно включить и в эту группу тоже. Вариант четвертый. В этой группе оказались слова для русского языка совсем новые, либо придуманные, подобранные случайно или специально, чтобы обозначать новые реалии. Таких понятий появилось очень много. Антиваксеры, антипрививочники, вирусофобы, ковидарий, зум-вечеринка, зумица, коронафобия, ковидиворс. Ну, а пятый вариант мой любимый. Это шуточные слова и каламбуры, которые появились в результате народного словотворчества. Здесь тоже примеров хоть отбавляй. Лохдаун, беззумие, коронойя, ковидиот, добровонудительно, карантикулы, ковивакнуться, дальноковидный, вакцинофил, ковидетки. А вот еще слова, которые, возможно, кто-то уже забыл. Догшеринг – аренда собаки для прогулки. Карантине – алкогольный напиток, который пьют, находясь на карантине. Ковидаст – человек, который воспользовался пандемией для личного обогащения. Коронаманик – маникюр, отросший на карантине. Маскне – акне, вызванное ношением маски. Ну и вишенка на торте – это крылатые выражения, которые подарила нам пандемия. В коронавирусном словаре они называются так – ковидные антипословицы карантинки. Вот самые интересные, на мой взгляд. На бога надейся, а руки помой. А ВОЗ – аббревиатура и ныне там. Незваный гость хуже инфицированного. Дружба дружбой, а полтора метра врозь. Не в зум ногой. Коней на карантине не меняют. Обещанные вакцины 3 года ждут. С кем-ка виднешься, от того и наберешься. Любишь кататься, люби и масочки носить. Вирус не воробей, вылетит не поймаешь. Большинство этих слов и выражений, конечно, в языке не задержались, но они помогали, помогают и будут помогать. Лучше понять этот довольно короткий, но эмоционально насыщенный период жизни.